Ва-банк. Рассказ дяди Валентина мне взрослый. В Ташкенте меня здорово выручила справка, которую дала Лида Чентовская. Будто я ушел из редакции по собственному желанию. Я показал свои очерки, фельетоны, и меня охотно взяли в комсомольцы Узбекистана. Денег это давало немного, а мне надо было кардинально поправить дела. Вам посылать и самому жить, приодеться. Уехал ведь без всякой экипировки. И сделал я ставку на авантюрный роман. Написал его за месяц. Чего только не напихал туда. И все на фоне среднеазиатской экзотики. Сюжет сбил крепко. Рукопись мою братья-журналисты рвали друг у друга из рук, читали взахлеб. Решено было печатать роман в нашей газете из номера в номер с продолжениями. И вдруг арестовывают ответственного редактора. А меня вызывают в отдел кадров. Так и так, мол, обнаружилось, что вы родственник заклятого врага народа, и спасибо должны сказать, что вам просто дают под зад. Не отправляют, мол, куда Макар телят не гонял. А у меня в голове роман. Неужто написал впустую и не будет денег, которые теперь-то уже нужны позарез? Ведь гранки были, шапка набрана. Проволандился еще с неделю. В редакцию чуть не каждый день наведывался. Зашел даже к новому ответственному, спрашиваю: «Роман мой печатать будете?» А кто разрешил его печатать? Прежний редактор. Ну вот пусть он и печатает. А он, бедолага, какие сутки уж в тюрьме отсчитывает. В редакции мне говорят: тут слух прошел, что ты японский шпион. Цыганский, смеюсь. Вышел на улицу, встречаю знакомого парня. Он к нам в Литобъединение ходил при газете. Стишки пописывал. Графоманский, но не хуже других. А служил в НКВД, не скрывал. Приходил в форме. НКВДшник-поэт, чего в нашей жизни не бывает? А тут он меня остановил и спрашивает: ты, слышно, уезжать собираешься? А надо? Надо. Когда? Сегодня. И в упор на меня смотрит. Спасибо, говорю. Кинулся на квартиру, собрал вещи. Какие там у меня вещи? Пар белья, рукопись романа и на вокзал. Чемоданишко в камеру хранения сдал, взял билет на Уфу. До поезда у вокзала околачивался. В город носа не совал. А не уехал, ночью бы взяли. И не встретя этого парня, прямо на меня шел по улице. Вот тебе и НКВДшник. Может, сыграл и то, что поэт. Приехал в Уфу, а на дверях замок. Соседи говорят, они на базар пошли машину швейную продавать. Так, думаю, Леонида тоже с работы поперли. До края дошли. Побежал на толкучку. Это ж вспомнить уфимскую толкучку вшивую. Отыскал их там, уж не помню, со швейной машинкой или продали. А дальше сидим без гроша и надеяться не на что. Купил я на последнюю четвертинку соленый огурец, 3 дня не брился и отправился на кладбище выпивать. Почему на кладбище, удивилась я? А чтобы в образ войти, явился в башкирский комсомолец, дышу на коллег спиртным, заросший, вырезки из газет в руках трясутся. Картина ясная, алкоголик. Какой толк спрашивать у такого характеристику? За пьянку и выгнали. А пьянка не связь с врагом народа. Спившегося брата писаку и пожалеть можно. Стали подкидывать внештатную работу. Гонорары мизерные, но все же. И вдруг по новой аресты. В редакции кое-кто исчезает, в театре я рецензии писал. А уж ссыльных метут подряд. Цилю. Чувствую, кольцо вокруг нас сжимается вот-вот. Безработные пособники врагов народа. И вы к этому праздничку из бокалов катите. Лежим мы с Лёкой на печи, ворочаемся, придумываем, как беду отвести. И вдруг он не открывает, что сорвался у него план убить Сталина. Прекрасный план. В ОС «Авиахимик», где он работал, была винтовка с оптическим прицелом для обучения и тренировки. А Леонид – ворошиловский стрелок, снайпер высшего класса. И его осенило на Первомайском или Ноябрьском параде. Нужно только найти место, откуда стрелять. Рассчитать точно, без промаха. Но как? Поехать, изучить обстановку, денег нет. И вдруг подфартила командировка с авиахимовца в Москву на какое-то мероприятие. Леонид напросился. Пошел на Красную площадь, определил место, вымерил шагами до мавзолея. Все сошлось. Когда он мне сказал, откуда, у меня дух захватило. Я-то эти места, как свои 5 пальцев, знаю. Угловое кафе теперь его снесли. Одной стороной обращено к историческому музею, другой — к нынешнему ГУМу. В кафе было слуховое окно. Кстати, Освальд потом именно так убил Кеннеди. Вернулся Лёка незадолго до ноябрьских. Собрался ночью выкрасть винтовку. А винтовки нету. Срочный приказ был. Все винтовки с оптическим прицелом из «Асавиахима» изъять. Видно, в армии не хватало. Такой замысел рухнул. Это не давало нам покоя. Поворочились мы еще пару дней, и вдруг осенило меня. Коль не судьба убить тирана, так уйти на этом деле от медвежьих лап. Фамилия начальника уфимского НКВД была Медведев. Так вот, чтобы этот медведь на нюх к нашей семье не подходил, не его вотчина. Написал я письмо наркому внутренних дел, самому товарищу Ежову. Мол, речь идет о драгоценной жизни вождя мирового пролетариата, но открыть суть я могу лишь верному и неподкупному стражу, ежовым рукавицам для всех врагов, а врагом, как известно, может оказаться всякий. В ответ пришла телеграмма с вызовом в Москву к наркому. Какому наркому, не сказано. Но и так ясно. К сельхознаркому или там тяжпрома так бы и подписали. А тут умолчание. Такой нарком один, и называть его нет надобности. Телеграмма пришла утром. Ну, думаю, раз такая пошла игра, козырей не упускать. Нужен спектакль, чтобы запомнился. Значит, в НКВД следует идти не днем, а глубокой ночью. Мороз был, метель, железные ворота наглухо заперты. В будке часовой тоже порядком снега наглотался. Я бухаю в ворота изо всех сил так, как они любят стучать. Дядька из будки высунулся. «Ты чё, сказился? Не знаешь, куда прёшь? Вот пальну тебе в башку». «Как бы тебе не пальнули, мне начальник НКВД нужен». «Кто?» «Начальник, товарищ Медведев». «А может, тебе товарищ Ежов нужен? Валяй отсюда, псих, пока цел». И спрятался опять в будку. Я давай снова колотить, он выскочил. «Слушай, дядя, — говорю, — как бы тебя завтра в расход не пустили по приказу товарища Медведева. Дело государственной важности до утра не терпит». Вижу, растерялся. Товарищ Медведев домой уехал. «Давай, кто есть, — говорю, — вызовут из дому». Послушался, позвонил. Какой-то чин вышел из проходной, шинель в накидку. «В чем дело?» «Товарища Медведева!» — кричу. Он от метели морду воротит и тоже кричит. «Вы что, сумасшедший? Прошу повежливей. У меня телеграмма из Москвы от наркома». Сразу изменился. «Проходите». Провел меня по тихому коридору с дорожкой в свой кабинет. Усадил. Чина его я не помню. Показал ему телеграмму. Прочел. Не спросил, какой нарком. «Чем могу быть полезен?» «Вы ничем не можете быть полезны. Товарищ Медведев может быть полезен». Покраснел. «Я не могу беспокоить товарища Медведева среди ночи, не зная, по какому делу». И не узнаете. Товарищ Медведев тоже не узнает. Разве вам не ясно, что есть дела, о которых могут знать только те, кому положено?» Поджал губы. «Приходите утром». «Послушайте, вы что, не разглядели, кем подписана телеграмма?» Сдался. Начал названивать. Сказал в трубку, извиняясь, от наркома. Через четверть часа подкатил Медведев. Принял у себя в кабинете. Фамилия ему подходила, тяжеловесный, угрюмый. Внимательно прочитал телеграмму, поднял глаза. «По какому делу вас вызывает нарком?» «Извините, рад бы сказать, но не имею права. Государственная тайна, даже более того. Понимаете, речь идет о жизни...» «Хорошо, хорошо, не имеете права, не говорите». Этот знал свое дело. «Наркому виднее. Чем могу помочь?» «Ехать надо завтра утренним скорым. Билеты не достать. И денег у меня на билет нету». Медведев нажал кнопку. Вошел, очевидно, его помощник. «Вот познакомьтесь». Но фамилии не назвал. Вошедший внимательно поглядел на меня. Я тоже уставился на него без зазрения совести. Коренастый, плотный, в роговых очках. «Товарища надо отправить в Москву утренним скорым. Билет купейный, за наш счет». Коренастый щелкнул каблуками и вышел. «Желаю успеха», — нерешительно сказал Медведев. Теперь, после ночного спектакля, он меня не забудет. Еду. На одной остановке вижу, из вокзального буфета возвращается к поезду мой знакомец, коренастый, плотный, в роговых очках. Тот самый, которому поручено было достать мне билет. Болваны! Что это, их инициатива? Или Медведев после моего ухода позвонил в Москву и получил инструкцию установить слежку? Хотя бы очки сменил, дурак. Однако надо проверить. В Москве вышел из вагона, огляделся. На перроне, естественно, толчая из приехавших и встречающих, а соседняя платформа пуста. Поезда около нее нет и, видно, не скоро прибудет. На пустой платформе стоят двое парней в шляпах, один с газетой в руке и девушка. Так, делать им там вроде нечего. Вышел на привокзальную площадь, глазею по сторонам. Навстречу знакомый парень. В ГПУ вместе служили во время ОНА. «Ба, Морозов! Здорово!» — трясет мне руку. «Ага, передал». В Москву решил заглянуть. «Шумит, шумит столица. Прости, брат, спешу». Значит, слежка по распоряжению Москвы. И прошлое мое установлено досконально. Я направил стопы в метрополь. Хотя что мне там делать? В кармане ни шиша. Портье, разумеется, отвечает, что мест нет. Я круто поворачиваюсь и сталкиваюсь лицом к лицу с парнем в шляпе. Запыхался бедняга, газет все еще в руке. «Плохо работаете», — бросаю ему. Он рот открыл, покраснел, и мне вслед с восхищением. Силен. Я налегке, вещей, кроме портфеля с рукописью романа, нет, дел в Москве, кроме одного, тоже нет, и держу я путь прямиком к ней, к голубушке Лубянке. Пропуск на мое имя был оставлен. К начальнику оперативного отдела. Попадаю, значит, в свой родимый отдел. Бывший начальник Паукер сидит в тюрьме, потом расстреляли, а вместо него новый Гулько. Пришел я часа в 4. Долго ждал в приемной. В 9 Гулько меня принял. Большой кабинет. Штук 12 разноцветных телефонов. У самого Гулько 4 ромба. Нынешний генерал, что ли? Властное лицо римского патриция. Слушаю вас, излагайте. Я не тороплюсь. На столе вижу свое письмо, несколько строк подчеркнуто красным. «Не могу», — говорю. «Что не можете?» изложить дело вам. То есть как? Мне нарком поручил разобраться. Если бы нарком знал суть дела, он не поручил бы. Доверить его я могу только наркому. Да вы знаете, с кем говорите? На пушку решили взять? Не пройдет. Сочинитель авантюрных романов, вишь ты. Совершенно верно. Рукопись романа у меня в портфеле. Плевал я на твой роман. Идеи ему приходят. Гулько заглянул в письмо. Во время творческого процесса. Я тебе покажу процесс. Хорошенькая идея. А ты не подумал, сочинитель, куда она заведет? Подумал. Подумал, куда заведет, если придет в голову кому-нибудь еще. Потому и написал наркому. Выкладывай наркому. Ах ты, сукин сын, ты что ж, думаешь, мы не знаем, кто ты откуда? Родственник врага народа Моррисона из Азова Черноморья. Там вынашивался план убийства вождя. Вот она, эта версия, о которой расскажет матери дядя Костя. Версия, сорвавшаяся с языка осведомленного чина НКВД. Этот план и составлен подлыми врагами, но их похватали, а ты хочешь теперь продать его подороже, ты сам враг. Нет, враг не я, а вы. Почему вы не хотите, чтобы нарком узнал вовремя о плане покушения? Это подозрительно. «Да ты, да я расстреляю тебя немедля, ты, падаль!» «Это вас расстреляют за то, что хотите похоронить этот план вместе со мной!» Подрядились мои родственники грозить расстрелом высоким шишкам НКВД. «Вон отсюда!» Я вышел, сел в приемный. Через некоторое время вызывает. Снова спокойный римский патриций. «Давайте по-хорошему. Давайте!» «Рассказывайте». «Не могу». «Почему?» «Где у меня гарантия, что вы не враг? Врагами оказывались люди и повыше вас, не так ли? Сгною». «Нет, не патриций, бандюга». «Сгниете сами». Так повторялось несколько раз. Много времени прошло. Я просился в уборную. Всегда кто-то за компанию входил. Часов в 11 чувствую, проголодался страшно, с утра ведь не ел. Когда Гулько в очередной раз вызвал, говорю, я есть хочу. Он нажал кнопку, распорядился. Накормите товарища. Внесли поднос, прикрытый белой салфеткой. Роскошная еда, я и забыл, что такая существует. Бутерброды с икрой, осетрина, ветчина, крепкий чай с лимоном. Наелся до отвала. Теперь будете говорить? Нет. Живым не выйдешь, шкуру спущу. А письмо мое наркому останется, зарегистрированное в канцелярии. Тут уж в ход пошел мат. Ну, я тоже показал лагерную выучку. Снова выгнал из кабинета. В 4 часа ночи он сдался. Повел к Ежову, этажом выше. Прошли комнат 5, где располагались ближайшие сотрудники. Тамбуры с охраной перемежали эти комнаты и вошли в святая святых. Огромный кабинет, шторы плотно задернуты. За письменным столом черненький, лицо мелкое. Сбоку еще один, как выяснил и заместитель, Алиевский. Ежов встал из-за стола. Конечно, меня поразило, что у него мальчишеский рост. И этот карлик в гимнастерке — это ничтожество, наводит ужас на всю страну. «Вот, из Уфы», — сказал Гулько. Был момент, когда испугался, что он протянет руку. Не протянул сразу. «Говорите». «Выложил я наш план. Нарисуйте». Я нарисовал мавзолей, кафе, слуховое окно. Все трое наклонились. Дышит мне в затылок. Ежов, Гулько. «У вас предусмотрен этот вариант?» «Нет», — сознался Гулько. — Учтите. Слушаюсь. Ежов кивком отпустил нас. Гулько в коридоре как подменили. Ни бандюга, ни патриция, а милый рубаха-парень. Пришлось выдержать его лапу, обнимающую за плечи. Ну, мы тут с вами пошумели, покричали, забудем. Чего бы вы хотели от нас? Устройство на работу в башкирский комсомолец сделаем. А ты не боялся, что они тебя вербанут? Спросила я. Представь себе, нет. Мне казалось, может, по молодости, 30 ведь не было, что в крупной игре мелочиться им незачем. Потому и добивался Ежова. Показал, что я крепкий орешек. А ломать меня для простого стукачества уже санкция его нужна. Поди ее получи, когда сам вариант не предусмотрел. Нет, обошлось. Вербовать никто не пытался. В Уфе на работу в комсомолец меня приняли сразу. Местное НКВД не давало о себе знать. Леонид устроился страховым агентом. Вера стала брать заказы на вышивку для артели. Притаились мы в нашем овраге. Весной прошел Бухаринский процесс, а в декабре 38-го вдруг потрясающее известие. Ежов больше не нарком внутренних дел, а всего лишь водного транспорта. Очень худая слава была у этого поста, вроде перевалочного пункта на тот свет. Как будто наркомов смывало вверенной им водой. Однако фамилия Ежова еще мелькала в списках политбюро, но все как-то передвигалось в конец. А потом исчезло совсем. И маленькое сообщение. Город Ежово-Черкасск переименован просто в Черкасск. Нарком водного транспорта уже другой. Смыло карлика. Что это могло означать? Только одно. Новый враг. И вот-вот начнет фигурировать в новом процессе. А письмо мое осталось там. Что? Если, выводя Ежова на процесс, они навесят ему заговор в Азово-Черноморье, и я попаду в роль связного, который на блюдечке преподнес врагу план покушения на вождя. Особенно запаниковал я перед Первомайским парадом. Вдруг у слухового окна кафе окажется человек с оптической винтовкой, и его своевременно схватят, а показания приведут к моему письму на имя врага народа товарища Ежова. Кажется, бред, больная фантазия. Но по тем бредовым временам это был вовсе не бред, а вполне реальная угроза. Главное, до проклятого Первомайского парада оставались считанные дни. Надо было действовать. Собрали мы семейные советы, даже Вера сказала «надо». Ох, и не хотелось мне на этот раз. Главаря местного НКВД Медведева уже корова языком слезала. И ведь у этих тоже остались мои следы, как добивался я свидания с бывшим любимцем народа, а ныне врагу. Значит, нужен новый ночной спектакль с новыми исполнителями. Эту ночь, которую мы провели без сна в тревоге за Валю, я хорошо помню уже сама, как и его рассказ по возвращении. Я провел его по сценарию первого. Показывал ночному дежурному ту старую телеграмму, говорил, что открыл важную государственную тайну. Как оказывается, врагу и надо немедленно предотвратить ужасные последствия. Новый начальник НКВД уехал не домой. О доме они тогда думать забыли, а на ночное заседание тоже нового обкома. Старый сгинул. Я настоял, чтобы его вызвали с заседания. Начальник, фамилии его и не помню, приехал. Изложил ему все в драматических тонах, не открывая плана, грозил Первомайским парадом. Но этого и пугать было не надо, изначально был напуган. Повез меня в обком. Там растерялись. Отправлять поездом, не поспеть до парада. Самолетом, погода нелетная. Запросили Куйбышев, может, там летная? Нет. все их важные дела, по которым заседали, на смарку. Главный вопрос — как меня доставить в Москву? Оглядел я их, бледные, напуганные. Бред. Решили, чтобы начальник НКВД связался по ВЧ, высокочастотная связь, с самим Берия. Повез он меня обратно в НКВД, усадил в своем кабинете, а сам стал звонить. ВЧ сработало быстро. Начальник заикается, пот вытирает, потом сует трубку мне. Берия слушает. «Здравствуйте». Сильный грузинский акцент. «Здравствуйте», отвечаю. «Дело в том, что я доверил Ежову план покушения, который может быть осуществлен на Первомайском параде. А теперь по телефону не говорите. Вылетайте в Москву. Погода нелетная. Я могу выслать за вами военный самолет». Честно говоря, чуть не соблазнился. Шутка ли слетать на военном самолете в нелетную погоду? Такое приключение. Но сказал себе: стоп, не зарывайся. Лучше кончать с ними игры. «Можно ли ручаться, что военный самолет не потерпит аварию?» – спрашиваю. «Не можно. Передайте трубку начальнику НКВД». Начальник держал трубку стоя. «Слушаю, товарищ Берия». «Да, товарищ Берия». «Понял вас, товарищ Берия». «Есть, товарищ Берия». Положил трубку, сел, перевел дух, вытер лоб. «Товарищ Берия приказал, чтобы вы изложили план нашему шифровальщику, а он зашифрует и передаст по ВЧ в Москву. Из Москвы позвонят, поняли или нет». Вызвали шифровальщика. Я ему тихо излагаю план, рисую. Начальник ходит взад-вперед по дальнему углу кабинета, всем видом показывая, что не слушает, не положено ему знать. Шифровальщик ушел. Поговорили о нелетной погоде. О чем же еще? Молчим. Звонок по ВЧ. В трубке тот же голос с акцентом. Расшифровали. Речь идет о винтовке с оптическим прицелом. Кафе на углу? До свидания. Повесил трубку. Все. Вроде обезопасился опять и этого нового местного напугал. Фантастические времена. Дьявольщина, как у Булгакова. Рассказать не поверят. Сначала план убить провалился. Потом вольт мозговой. А если предупредить, спасемся? И ведь играл все время и с Ежовым, и с Берия. Можно ли ручаться, что военный самолет не потерпит аварию? Черт, а они всерьез. Всерьез, вот ведь в чем дело. Не только других, сами себя запугали. Но вот с тех пор я иногда думаю, а вдруг бы оптическая винтовка оказалась на месте и все удалось? К лучшему это было бы или к худшему? И кажется, что к худшему. Еще больший террор это бы вызвало. Больше некуда, заметила я. Не скажи. Только после убийства Кирова стал возможен этот террор. А тут великого, дорогого и любимого кокнули. Такое бы беснование началось. Но не оказалось бы никого со сталинским размахом. Он бы своей смертью так размахнулся, что никого бы и не потребовалось. Величайший мученик всех времен и народов. Полстраны бы друг друга перерезало. Не знаю, не знаю. Я тоже не знаю, хотя очень уважаю роль некоторых случайностей в истории. Но коли этого не случилось и не суждено было повернуть всеобщую историю, то историю нашей семьи дядя Валентин повернул круто. Своей смертельно опасной игрой в самое неподходящее ни для каких игр время. Спас всех нас от неминующих лагерей. При этом никого не предал, не подвел. В игре, какую затеял Валентин, не было партнеров, лишь противники. Угрюмо кровожадные, всевластные палачи. Он пошел ва-банк. И что удивительно, заключил свой рассказ Валентин, Ягода подписал ордер на мой арест. С Ежовым я разговаривал лицом к лицу. С Берия — ПВЧ. Все трое расстреляны, а я жив. События этой главы могут показаться читателю невероятными. Поэтому автор считает уместным подчеркнуть, что все факты и диалоги точны. Вопрос. Почему Валентин не загремел и не был ими взят на крючок? Ответ, очевидно, в той самой алогичности, которой пронизано было время, и которая иногда, чрезвычайно редко, принимала непостижимо счастливый оборот. Но можно проследить в данном случае и некоторую логическую нить. Вполне вероятно, что Валю решили приберечь для каких-либо бесовских нужд про запас на потом. Но очень скоро свинцовое седалище под кровавым карликом обнаружило неожиданную шаткость. Шла закулисная борьба между Ежовым и Берия. Грузин оказался подюжее. Он победил в июле 38-го, когда Ежов оставался еще для всех наркомом внутренних дел. Берия был назначен замом, а по сути шефом своего врага. Легко вообразить, как дрожали за собственные шкуры обитатели ближайших к сомнительному наркому пяти кабинетов. Как дрожь передавалась дальше, вниз по этажам, как трясло всю зловещую всесильную Лубянку. Не мудрено, что в этой кутерьме был забыт эпизод с фантастическим наглецом из провинции. Телефонный звонок Берия мог быть воспринят последним как сигнал преданного вождю фанатика, тем более, что раздался он ПВЧ из кабинета начальника Уфимского НКВД. И то сказать, заботу принявшего бразды правления нового наркома тоже было хоть отбавляй.